Глава 20. Подводная крепость. Строительство оборонительных сооружений, которые Шон наметил для деревни, шло хорошо. Рабочие рыли повсюду ямы и траншеи, заполняя их приспособлениями из редстоуна, которые должны сильно удивить Херобрина и его толпу. Игрорыцарь видел, что его друг сильно рассчитывает на блоки слизи в сочетании с поршнями, чтобы преподнести врагу всевозможные сюрпризы. Но особенно интересной вещью была оборонительная стена. Мальчик не мог дождаться увидеть выражение лица Херобрина, когда тот подаст сигнал к штурму. Вокруг деревни, на верхушках деревьев, находились лучники. Их внимательные глаза высматривали что-либо враждебное, особенно летучих мышей. Охотница подозревала, что летучая мышь, которую она упустила в пустынной деревне, сообщила об их местоположении к Сатулу. Она поклялась, что этого не повторится. Лучники расположились так, чтобы у них было достаточно места для обстрела. Они внимательно следили за маленькими летающими шпионами. Все понимали, что если Херобрин прибудет до того, как оборона будет готова, это будет катастрофа. Игрорыцарь 999 посмотрел на лучников на деревьях, затем обвел взглядом всю деревню, обратив внимание на бдительных часовых. Они держали стрелы и были готовы выстрелить в любого нарушителя границ. Хотелось надеяться, что монстры не прибудут, пока оборона не будет готова. Во всяком случае, таков был план. Кивнув лучникам, игрок, который не игрок, направился вниз к воде. Все остальные уже ждали, поэтому он бросился бежать, но чей-то голос остановил его. «Игрорыцарь!» — крикнула сестра. Мальчик остановился и, обернувшись, увидел монет 113, бегущую к нему. Ее неоново-голубые волосы развивались за спиной. Огромные полосы желтого, зеленого и красного цвета украшали доспехи девочки. Она совсем недавно нанесла на них свежий слой краски. Яркие цвета вызывали улыбку у каждого, кто смотрел на монет. Казалось, ее искусство всегда воздействовало на людей на глубоком эмоциональном уровне. Это был особый дар. «Монет, ты должна помогать копателю с оборонительными постройками», — сказал игрорыцарь. «Знаю», — ответила она. «Я просто хотела пожелать удачи и попросить тебя быть осторожным». Выражение озабоченности и страха появилось на ее квадратном лице. «Ты не знаешь, что там внизу», — добавила девочка. «Кто знает, что создал Херобрин, чтобы охранять Книгу Мудрости?» «Понимаю. Думаешь, я не думал об этом?» «Просто будь осторожен и не подвергай себя ненужному риску», — обеспокоенно продолжила Монет. «Я не такая сильная и смелая, как ты. Не думаю, что смогла бы справиться тут, если бы тебя не было рядом». «Не смеши», — ответил игрорыцарь. «Во-первых, я скоро вернусь. Во-вторых, охотница пойдет со мной. И если я сделаю что-нибудь глупое, например, сильно поранюсь, она никогда не даст мне покоя своими лекциями. И последнее. Взгляни на человека, которым ты стала. Ты побывала в городе зомби и научила их думать об искусстве. Ты не раз сталкивалась с монстрами в битве и уничтожила Шейку Лут, королеву пауков». Он на мгновение остановился, чтобы заглянуть в глаза своей сестры. «Не сильная и не смелая. Что за бред? Ты сильнее и храбрее большинства людей, которых я знаю. Хотя все еще немного импульсивно». Мальчик улыбнулся и взъерошил ее голубые волосы. «Ну, я вернусь достаточно скоро, чтобы убедиться, что ты не доставишь слишком много хлопот деревне». Монет 113 посмотрела на своего старшего брата, затем обхватила руками его потрескавшуюся алмазную броню, крепко прижимая к себе. «Мы готовы выдвигаться, игрорыцарь!» — крикнула охотница с берега. Ребята разорвали братские объятия и посмотрели в сторону океана. Две дюжины лодок покачивались на мягких волнах. Охотница стояла на берегу, свирепо глядя на брата и сестру. «Мне нужно идти», — вздохнул игрорыцарь. «Пусть все работают над обороной. Мы должны быть готовы, когда прибудет Херобрин. Я рассчитываю на то, что ты справишься с этим». «Не волнуйся, я справлюсь». Монет улыбнулась брату, затем повернулась и направилась обратно к стройке, активно идущей по всей деревне. Держа свою лодку, игрорыцарь побежал к береговой линии. Спускаясь, он чувствовал, как раздраженный взгляд охотницы сфокусировался на нем. «Давайте начнем», — с улыбкой сказал игрорыцарь. «Кого ждем?» Охотница посмотрела на него, и ей захотелось закричать, но вместо этого по ее квадратному лицу расползлась улыбка. «Ага, так точно», — ответила она, опуская свою лодку на воду. Игрорыцарь прыгнул в лодку и оттолкнулся от берега. Группа направилась к тому месту, где ранее подверглись нападению игрок, который не игрок, и швея. Они рассредоточились так, чтобы стражи подводной крепости не смогли напасть на двоих из них одновременно. Игрок, который не игрок, надеялся, что их численность собьет с толку стражей и затруднит им защиту подводного храма. По крайней мере, он надеялся на это. Когда они приблизились, Игрорыцарь увидел, как осьминоги на поверхности всплывают ярко-красным. «Все достаньте свои луки и будьте готовы!» — воскликнул он. «У всех, кто входит в крепость, есть двери и ботинки?» «Ты все еще не сказал, зачем под водой нам нужен с собой стак дверей», — сказал Камнерез. «Ты увидишь, когда мы спустимся туда», — объяснил Игрорыцарь. «А теперь надень свои ботинки». «Что это за чары подводной ходьбы?» — спросил Крафтер. «Это что-то новенькое из щедрого обновления для Майнкрафта», — ответил мальчик. «Оно позволит вам быстрее передвигаться под водой. Я думаю, что скорость будет важна, когда мы окажемся внутри крепости». «А-а-а-а!» Воздух вдруг пронзил крик, привлекший внимание Игрорыцаря к одному из нипов. Луч света вырвался из воды и ударил того в спину. Странный жужжащий звук наполнил воздух. «Лучники, стреляйте в воду!» — скомандовал Крафтер. Воздух наполнился стрелами, вонзающимися в океан. Через секунду страж исчез. Крики нипа прекратились. «Все следите за передвижениями стражей в воде!» — распорядился Игрорыцарь. «Старайтесь держаться вне досягаемости их лучей. Но если увидите хоть одного, незамедлительно стреляйте. Те, кто идет со мной в крепость, вперед. Остальные, нам нужно, чтобы вы отвлекли стражей и попытались уменьшить их количество. Держитесь парами, чтобы один из вас мог стрелять, пока другой отвлекает их внимание. Давайте сделаем это». Не дожидаясь ответа, игрок, который не игрок, развернул свою лодку и направился прямо к светящемуся вдалеке подводному сооружению. Он поворачивал влево и вправо, чтобы оставаться вне досягаемости лучей, но ему пришлось вытащить свой лук и выпустить несколько стрел, отогнав, но не убив, парочку одноглазых существ. Когда мальчик добрался до сооружения, то повернулся и обратился к тем, кто следовал за ним. «Каждый пусть выпьет свое зелье ночного видения, прежде чем прыгать в воду. У нас будет 8 минут, чтобы проникнуть внутрь, уничтожить монстра Херобрина и забрать книгу мудрости. Затем мы выпьем второе зелье, и у нас будет 8 минут, чтобы с боем выбраться из крепости. Если действие зелья ночного видения истечет, пока мы там, внизу, то вокруг окажется полная темнота, и мы просто заблудимся. Поэтому, как только мы прыгнем в воду, то должны действовать быстро». Игрорыцарь взглянул за борт своей лодки в сторону подводного сооружения. «Помните, всегда держите в руке дверь, если только вы не сражаетесь», — повторил он. Мальчик вытащил из своего инвентаря стеклянную бутылку и поднес зелье к губам, выпив горькую на вкус жидкость тремя огромными глотками. И мгновенно заметил, как изменилось его зрение. Детали, которые обычно были темными на дне океана, теперь были отчетливо видны. Игрорыцарь вытащил дверь из своего инвентаря, затем выпрыгнул из лодки и плюхнулся в прохладную воду. В тот же миг он начал тонуть. Посмотрев вниз, мальчик ясно увидел подводную крепость. Она была построена из каких-то сине-зеленых блоков. Одни потемнее, другие посветлее. Похоже, из блоков призмарина. Все сооружение стояло на толстых колоннах высотой как минимум 8 блоков. Крыша крепости была устремлена к поверхности, а по ее периметру были размещены более темные морские блоки. На самом верху здания возвышалось богато украшенное сооружение со странными светящимися блоками, украшающими высокие колонны и открытое патио на крыше. Вдоль передней части крепости Игрорыцарь увидел светящиеся арки, которые украшали некое отверстие в стене крепости. Это должно быть и был вход. Опустившись к крепости, он мягко приземлился на крышу. Позади плыли четверо друзей. Крафтер, Камнерез, Охотница и Строитель. Почувствовав, что у него почти не осталось воздуха, Игрорыцарь вытащил дверь и поставил ее на блок перед собой. Мгновенно вокруг нее образовался огромный квадратный пузырь воздуха. Мальчик подошел к двери и глубоко вдохнул, чтобы отдышаться. Остальные, увидев, что он сделал, тоже поставили двери, чтобы немного подышать. Охотница подплыла к Игрорыцарю и поставила свою дверь так, чтобы их карманы воздуха слились в один. «Знаешь, ты мог бы сказать нам, что двери предназначены именно для этого», — упрекнула она. «Но тогда я бы не увидел этого шикарного выражения удивления на твоем лице». «Ха-ха», — засмеялся Игрорыцарь. «Знаешь, можно подумать, что... Сзади!» Мальчик резко развернулся, вытаскивая свой меч. Прямо за ним стоял страж. Его глаз был полон гнева. Острые оранжевые иглы ярко выделялись на его сине-зеленом теле. Он размахивал своим широким хвостом. Колючая рыба быстро пронеслась по воде, оставляя за собой шлейф из пузырьков и осторожно кружа вокруг Игрорыцаря 999. Внезапно страж рванулся вперед, пытаясь пронзить игрока, который не игрок, своими длинными смертоносными шипами. Взмахнув алмазным мечом, игрорыцарь нанес удар в бок существу, заставив его отпрянуть назад. Затем, выхватив железный меч, двинулся вперед, замахиваясь на врага обоими клинками. Страж исчез после того, как мальчик нанес еще два удара. Не останавливаясь, чтобы посмотреть, не дропнул ли что-нибудь монстр, он бросился обратно к двери. «Тебе понравилось?» — спросила охотница, когда игрорыцарь сделал большой глоток воздуха. Игрок, который не игрок, посмотрел на нее и направился по ступенчатой крыше к светящимся аркам. Добравшись до края, он спрыгнул и медленно спустился вниз. Там, в боковой части строения, был проход. Приблизившись к отверстию, мальчик держал наготове еще одну дверь. Его легкие начали болеть из-за снижающегося уровня кислорода. Вдруг страж выскочил из-за блока и бросился в атаку, выставив оранжевые шипы. Игрорыцарь ударил его дверью, которую держал. Удар не причинил монстру никакого вреда, но отогнал его назад. Помогая себе ногами, игрорыцарь протиснулся в темный проем в стене здания, не сводя глаз с разгневанного стража. Оказавшись внутри, он поставил дверь в углу и глотнул немного воздуха, наполняя им легкие. Затем мальчик обнажил свой меч и стал ждать нападения. Но его не последовало. Отойдя от двери, игрорыцарь посмотрел по сторонам. Входная комната была всего с дюжину блоков в каждом направлении и три блока в высоту. В каждой стене были прорезаны широкие дверные проемы, отделанные светло-зелеными блоками, ведущие вглубь лабиринта подводной крепости. Совсем скоро в комнату вплыл страж, но затем выплыл через один из трех проемов прочь из комнаты. Не желая снова сталкиваться с этим существом, игрорыцарь 999 шустро пересек помещение и направился к одному из отверстий в стене. Вооружившись блоками красного кирпича, он запечатал выход, затем перешел к другим проходам и тоже запечатал их, не давая никому из колючих часовых проникнуть в комнату. Слабый свет струился через отверстие во внешней стене, а освещение от наружных морских фонарей едва разгоняло темноту помещения. Держась ближе ко входу, игрорыцарь расставил двери по всей комнате, затем вытащил свой меч и приготовился к очередному нападению шипастой рыбы. Когда его друзья вошли в крепость, каждый из них подплыл к ближайшей двери, втягивая в себя драгоценные глотки воздуха. Игрорыцарь переместился к двери крафтера и разместил рядом с ним еще четыре двери, чтобы все могли находиться в одном воздушном кармане. Жестом пригласив остальных присоединиться, он встал рядом со своим другом. «Вы видели, какие быстрые эти штуки?» — воскликнул строитель. «Они словно шипастые торпеды, рассекающие воду». Внезапно один из стражей ворвался внутрь и атаковал друзей. Его лазер пронзил плечо крафтера. Игрорыцарь бросился к монстру и попытался ударить его одним из своих мечей, но мог размахивать клинком только с половиной обычной скорости. Вытащив свой железный меч, мальчик продолжил атаковать стража. Монстр бросился на него, пытаясь пронзить своими длинными оранжевыми шипами, но камнерез был уже рядом и ударил существо киркой. Он тоже, казалось, двигался, как в замедленной съемке, но вдвоем друзья смогли уничтожить врага. Вернувшись, чтобы глотнуть воздуха, игрорыцарь закрыл последнее отверстие, полностью запечатав комнату. «Почему ты так медленно размахивал мечом?» — спросил крафтер. «Это называется эффектом утомления», — объяснил игрок, который не игрок. «Я думаю, что стражи накладывают этот эффект на жертв своими лазерами. Будет сложно пробивать путь через стены». «Копать не будет проблемой», — сказал камнерез. «Но вот в какую сторону нам идти?» Внимательно оглядев комнату, игрорыцарь увидел три дверных проема, которые он закрыл кирпичом. Каждый из них вел в разных направлениях внутрь подводной крепости, но только один мог привести их к древнему стражу. Но какой именно? «Иди направо, затем вверх и прямо», — произнес голос в голове игрорыцаря. Это был его друг Шон. «Что?» — подумал мальчик, представляя, как его пальцы печатают слова в чате. «Это лабиринт», — сказал Шон. «Я смотрю на карту в интернете. Похоже, большинство людей пытаются оставаться на том же этаже, но в итоге всегда теряются. Просто следуйте моим указаниям, я отведу вас к древнему стражу». «К кому?» — удивился игрорыцарь. «Древний страж, вот кто тебя ждет там. Наслаждайся». Игрорыцарь рассмеялся. «Что тут смешного?» — отреагировала охотница. «Ничего, просто Шон сказал кое-что забавное», — ответил мальчик. «Еще он сказал, в какую сторону мы должны идти». «И тогда мы найдем твою книгу?» — спросила девушка. «Нет, но мы будем ближе. И с помощью Шона, направляющего нас, возможно, хотя бы получим шанс выжить, разыскивая ее». Подойдя к кирпичной стене справа, игрорыцарь поставил дверь так, чтобы начать копать. Но камнерез протиснулся мимо игрока, который не игрок, и начал размахивать своей большой киркой. Пока он копал, игрорыцарь установил еще одну дверь рядом с коренастым нипом, приготовив мечи, готовый сразиться со всем, что войдет в этот дверной проем.